Алекс перевела дух и огрызнулась. «Моя? Ну и что?» «Неужто ты вправду вообразил, будто мое приглашение может предназначаться жалкому нищему оборванцу? Заткни немедленно свой беззубый рот!» После чего снова набросилась на меня. «А ты, судя по тому, что тебя корежит от хохота, видимо, считаешь, что здорово пошутил. Сознавайся и отделаешься колотушками. Если ты сейчас же не прекратишь смеяться, то я, видишь ли, моя госпожа, не унимался старик. Поскольку я узнал в этом письме руку и стиль моего старого знакомца, присутствующего здесь крота, заткнись, кому сказано. Когда цветочная гирлянда обовьется вокруг твоей шеи, ты еще пожалеешь о каждом вздохе, потраченном впустую. А его зовут теперь не кротом, а выполняем. Да неужели? А я и не знал. Ну что ж, имя подходящее». С этими словами старик прищурился и посмотрел на меня. Глаза его блеснули, причем не слишком дружелюбно. Мой смех моментально прошел. «Но в письме моя госпожа ясно говорит, чтобы я прибыл сюда в этот час с перстнем на пальце и...» «На каком еще пальце?» — опрометчиво взвизгнула красавица. «А еще притворяешься, старый урод, будто умеешь читать? Перстень следовало спрятать, чтобы потом предъявить как пропуск, а ты, наверное, тащился с ним у всех на виду по всему Тескоку. Я...» Она заскрежетала зубами и снова переключилась на меня. «Ты хоть понимаешь, во что могла вылиться твоя шутка, дубина эткая? Я! Не надеюсь, что умрешь легкой смертью». «Как это могло быть шуткой, моя госпожа?» — спросил старик. «Судя по этому приглашению, ты наверняка кого-то поджидала, и ты с такой радостью выбежала ко мне навстречу, что...» «Тебе? С радостью?» Взвизгнула девушка и развела руками, будто физически отбрасывая всякую осторожность. «Да с таким старым уродом не легла бы в постель даже самая последняя портовая шлюха!» Она снова напустилась на меня. «Выполняй! Зачем тебе понадобилась эта дурацкая выходка? Отвечай немедленно!» Я, наконец, успокоился и мог говорить. «Моя госпожа!» — промолвил я, стараясь произносить суровые слова по возможности мягко. «Я часто думал о том, что чтимый глашатый поступил неосмотрительно, когда, приказав мне служить его супруге, жадеитовой куколке, велел беспрекословно ей повиноваться, не задавать вопросов и не заниматься доносительством. Однако я человек подневольный. Как ты справедливо заметила, моя госпожа, я не мог разоблачить супругу правителя, не ослушавшись при этом его самого. В конце концов, мне пришлось прибегнуть к хитрости, сделать так, чтобы ты себя выдала». Жадеитовая куколка отпрянула от меня, беззвучно ловя ртом воздух. Ее багровое лицо стало снова бледнеть. Выдавить слова ей удалось не сразу. «Ты обхитрил меня? Это не шутка? Если кто здесь и пошутил, так это я!» — подал голос старик. «Я как раз находился на берегу озера, когда некий разодетый, расфуфыренный и надушенный знатный молодой человек сошел с борта твоего личного Акали и направился сюда, причем на мизинце его руки в открытую красовался твой перстень, который легко узнать. Такое поведение показалось мне вопиюще нескромным и есть неприступным. Я вызвал стражников, чтобы изъять у незнакомца перстень. А при досмотре у него было обнаружено еще и письмо. Я забрал эти вещицы себе и явился сюда вместо твоего любовника. Ты по какому праву, как ты посмел?» Визжала же, да и твоя куколка от ярости брызжи слюной. «Выполняй! Этот человек вор, он сам сознался. Убей его! Я приказываю тебе убить этого человека прямо здесь и сейчас на моих глазах!» «Нет, госпожа!» — сказал я по-прежнему мягко, ибо почти начинал испытывать к ней жалость. «На сей раз я тебе не подчинюсь. По той простой причине, что твое истинное лицо наконец-то раскрыто при постороннем. Хватит мной командовать. Теперь, надеюсь, ты больше никого не убьешь». Красавица быстро развернулась и распахнула дверь в коридор. Может быть, она просто хотела убежать? Но когда стоявший снаружи часовой вдруг преградил ей путь, резко приказала: «Стражник, слушай внимательно. Вот этот нищий голодранец вор, он нагло украл у меня перстень, а этот бессовестный простолюдин, изменник, он посмел ослушаться моего приказа. Ты должен взять их обоих и...» «Прошу прощения, госпожа», — пророкотал стражник. «Я уже получил приказ от Юйтлатуани. Совсем другой приказ, моя госпожа». Жадеитовая куколка от удивления потеряла дар речи. «Стражник, «Одолжи мне на минутку копье», — попросил я. Тот поколебался, но просьбу мою выполнил. Я подошел к ближайшему алькову, в котором стояла статуя молодого садовника, и, что было сил, вонзил острие копья ему под подбородок. Раскрашенная голова отвалилась, ударилась об пол и покатилась. При этом